Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Гнев Империи 2. Глава 1. Что ж, пора начинать, ухмыльнулся я и одел на лицо металлическую маску в виде оскалившегося черепа, в темных глазницах которого вращались огненные водовороты. Моя очаровательная рыжеволосая спутница улыбнулась, на несколько мгновений обнажив клычки, после чего сделала шаг назад и провалилась в тень, прослойку между мирами, которой могут пользоваться лишь адепты тени. Жаль, что мне, как бы я ни хотел, таким не стать. Не став медлить, я побежал по крышам, приближаясь к огромному заводу, принадлежащему Беспалову. Это одно из его оружейных предприятий, которое я собираюсь разнести по кирпичику. Я бежал словно ветер, перепрыгивая расстояние порой в десятки метров, что разделяли некоторые дома, но даже так не смог обогнать вампирскую богиню. Вернее, бывшую вампирскую богиню. Сейчас она является скорее полубогом или чем-то таким. Похоже, что и сама Фламилия не понимала, кем именно является. «Опаздываешь», — подмигнула мне она, победно ухмыльнувшись. Я на это лишь наигранно фыркнул, изображая досаду от проигрыша. За те минуты, что мы не виделись, она успела сменить наряд. Он все так же состоял из тени, но теперь вместо сексуального платья на богине был не менее привлекательный облегающий костюм с глубоким декольте, подчеркивающим пышную грудь. Она бы легко могла закрыть эту часть тела, но, видимо, специально соблазняла меня. Нижнюю половину лица красавицы скрывала изящная черная полумаска, в которой не было ни малейшего смысла, учитывая, что Фло ни с кем не контактировала из людей помимо меня с момента прибытия в этот мир, всегда скрываясь в тенях. Видимо, это для поддержания нужной атмосферы. Завод Беспалова окружал массивный каменный забор с колючей проволокой, но чтобы преодолеть его, мне даже не потребовалось прыгать. Фламилия просто взяла меня за руку, и мы погрузились в тень. Мир перевернулся с ног на голову, став своей отраженной копией, но словно лишившейся цвета и гравитации. Все еще держа меня, девушка словно полетела, погружаясь все ниже и ниже, пока мы не преодолели забор. Затем она потащила меня наверх, и мы вернулись в нормальный мир. Бр, поежился я, тень меня не любит. Она благоволит лишь тем, кого сама избрала, справедливо отметила Фламилия. Ты стремление, бушующее пламя. Разумеется, она тебя не любит, и без меня точно бы сразу вышвырнула в реальный мир. Ладно, сейчас не до этого. Нам нужно взорвать завод и как можно быстрее. Фламилия кивнула, после чего вновь скрылась в тени, а я пошел по периметру, выискивая возможность попасть внутрь и заложить взрывчатку. Впереди показался один из караульных постов, но Фло опять меня опередила. Она вынырнула из тени неподалеку и ударила по трем мужчинам теневыми стрелами. Те даже опомниться не успели. «Живы?» – спросил я. «Как ты ей просил?» – обаятельно улыбнулась она. «Ну и женщина. Я пойду внутрь», – сказал я ей. «Обойди периметр и нейтрализуй всех, кого встретишь», после чего вышвырни их за пределы завода. Богиня кивнула и приступила к делу. Я не хотел лишних жертв, ведь все, что меня интересовало, это кошелек Беспалова и его влияние, а не бедняги, что на него работают. В последнее время я придерживался более миролюбивой политики и убивал лишь тех, кто пытался убить меня. Пока Фламилия разбиралась с оставшимися снаружи людьми, я оказался перед главным входом завода. Массивные двери, разумеется, оказались закрыты, так что пришлось их выбить. Один мощный удар ноги, и путь свободен. Двери с треском рухнули вовнутрь, и я с гордо поднятой головой зашел на завод. Там было темно и тихо, но учитывая, что это далеко не первый мой визит на предприятие Беспалова, то можно ожидать. Стоило об этом подумать, как один за другим стали загораться прожектора, освещая территорию передо мной. Главный цех завода был поистине гигантским, со множеством машин и конвейерных лент. Ну точно ловушка. И тем не менее я даже не шелохнулся, а смело шагнул вперед. Для того, чтобы разделаться со мной, в этот раз собралось довольно много людей. Намного больше, чем в прошлый. Хех, вот мы вновь и встретились, мерзкий демон. Воскликнул граф Косточкин, один из подчиненных Беспалова, как и Орлов, и моя персональная боль в дырка задница. Одет этот странный господин был в роскошный фрак с черным плащом, а его лицо скрывала маска с идиотскими перьями. На той же мадам Ворон маска смотрелась намного привлекательнее и естественнее. У этого господина крайне странный вкус в одежде. Да хотя бы потому, что личность Ворон была тайной, А этот мужчина едва ли скрывал свою. В этот раз мое правосудие покарает тебя. Я низвергну тебя обратно в пучины инферно. И еще добрый десяток напыщенных фраз. Честно, я бы мог убить этого парня уже пару раз, но каждый раз отпускал. Его комичная и нелепая пафосность и напыщенные речи всегда поднимали мне настроение. «Сегодня, Инфериал, ты падешь!» — вскричал он. «Инфериал, это типа я, мое секретное альтер-эго, демон в маске черепе, что саботирует работу военной отрасли империи. Ну, мы еще посмотрим», — оскалился я. Пусть это и не было видно из-за маски. Схватка началась стремительно. Стрелки, занимавшие верхние позиции, тут же открыли по мне огонь, так что пришлось искать укрытие. В этот раз, судя по всему, тут не было ни подклетвенных, ни детей Хлада. Скорее всего потому, что почти все они были отправлены в пограничные поселения. Но несмотря на это, даже такой шут, как Косточкин, понимал, что простых солдат, чтобы справиться со мной, будет мало, и привел тяжелые силы. Сразу две шагающих боевых машины, обвешанные тяжелым оружием, вышли мне навстречу, одновременно открывая огонь из крупного калибра. «Богатыри, чтоб их! Ух! Пошла жара!» — охнул я, увидев их. Но самым неприятным были не эти ведра с болтами, а два десятка стрелков, засевших на верхних этажах. Добраться до них будет сложно, а вот я для них как на ладони. Выстрелы сверху загрохотали разом, устроив настоящий свинцовый дождь мне на голову. Пришлось срочно искать укрытие за одним их механизированных станков. «Ладно, господа, а как вам вот это?» – прорычал я, впитывая гнев окружающих, затем вырвал массивную стальную шестерню из механизма и метнул ее, разом снеся сразу четверых вояк. Косточкин отступил, испуганно побледнев. Одновременно с этим два богатыря вынужденно прекратили стрельбу из-за перегрева орудий. Это один из главных недостатков этих штук. Крупнокалиберные пулеметы при долгой стрельбе быстро приходят в негодность. Подозреваю, что причина – дерьмовое качество материала. Беспалов коммерсант старался экономить, где только может, и вот итог. Я выскочил из своего убежища и смело бросился прямо к машинам. Сверху по мне тоже стреляли, но какое-то время за счет духовной брони, как называет эту технику Цукимору, я вполне могу выдержать обстрел. Я просто сгущал собственную ауру, делая ее плотной. Это одна из техник, которую используют подклетвенные, да и северяне тоже. База, так сказать, и гораздо эффективнее защищать себя духовной броней, чем регенерировать разорванные на куски ткани и раздробленные кости. Боевая машина может сражаться и в ближнем бою, для такого у нее имеется выдвижная цепная пила, встроенная в правую руку, но я оказался в непосредственной близости гораздо раньше, чем пилот успел ее запустить. Тук-тук, рассмеялся я и ударил, обернув свой кулак в усиленную форму духовной брони, отчего на момент удара со стороны могло показаться, что он стал раза в три больше. Удар был сокрушителен. Бронированный корпус не выдержал, в стороны полетели гайки, куски брони, а саму машину, весившую тонны две, отбросило на пару метров. Не так уж вы и страшны, ведра с болтами. Я немного переборщил с пафосом и сразу за это поплатился, так сосредоточился на первой боевой машине, что второй богатырь подобрался ко мне так близко, что его я заметил лишь в тот момент, когда мне на голову опускалась ревущая цепная пила. Хлад, я бы мог увернуться, но вместо этого схватился за вражеское оружие голой рукой. Ну, почти голой. Ее покрывала духовная броня, отчего цепь пилы высекала алые искры, тщетно пытаясь располовинить мою наглую персону. Но долго я в борьбу играть не намеревался, понимая, что проиграю. Выиграл какую-то секунду, и то хорошо. Оттолкнув от себя пилу, я сблизился с машиной и ударил ей в ногу, превращая ту в гору мусора. Грозный богатырь тут же потерял опору и с грохотом завалился на бок. Пинком ноги я опрокинул его на спину и запрыгнул сверху. Вторым ударом расколол броню кабины, просунул руки в образовавшуюся трещину и потянул на себя, вырывая бронепластины. В кабине оказался испуганный пилот, что тут же выхватил пистолет из кобуры и сделал пару выстрелов мне в грудь. «Серьезно?» – спросил я, а затем ухватил его за ворот кителя и вытащил наружу, после чего швырнул его прямо на работающую цепную пилу его же машины. Вторая боевая машина не шевелилась. Вряд ли пилот мертв. Уж слишком много брони они обычно навешивали вокруг кабины. Скорее всего, просто контужен. И лишь в этот момент я заметил, что по мне уже никто не стреляет. Подняв глаза наверх, я увидел там Фламилию, сидящую на поручнях сверху. Пусть нижняя половина лица вампирской богини и была скрыта, но я не сомневался, что она улыбается. «Тех, кто был на улице, я вытащила», — сказала она. «Но этих можно убить, ага, и не против, если я перекушу, наслаждайся», — отвесил я ей шутливый поклон. «Вот чертовка, а ведь я даже и не заметил, как она разобралась со стрелками наверху. Впрочем, у нее с дальнобойностью и скрытностью все нормально. Это мне не хватает в арсенале чего-то дистанционного. Вот хреново, что я не могу колдовать, научился бы огненные шары метать или что-нибудь в этом духе. Но, к сожалению, мой сосуд-правитель работает странно, видимо из-за несовпадения сил, и я больше напоминаю подклетвенного, чем детей Хлада». Услышав ответ, вампирша убрала маску, после чего подняла скованного тенью человека неподалеку, запрокинула его шею и вонзила в ту зубы. Я пару мгновений наблюдал, как она жадно пьет кровь, наслаждаясь каждым глотком, а затем огляделся. Косточкин смылся, впрочем, я не удивлен. Он скользкий тип, но мне наше противостояние доставляет какое-то садистское удовольствие. Раз за разом я оказываюсь в его ловушках и раз за разом их разрушаю, вынуждая его бежать, поджав хвост. Есть в этом нелепом противостоянии какой-то шарм. Интересно, в следующий раз он поставит 4 богатырей или столько же, но сможет выбить у Беспалова подклетвенных или одного из детей. Ладно, увидим. Вслух сказал я сам себе. Фламилия к тому моменту закончила с трапезой, отбросила высушенное тело солдата, после чего без особого труда спустилась вниз. Вампирша довольно облизнулась, ее алые глаза практически сияли, и она без каких-либо церемоний сняла с меня маску и поцеловала. Не требовалось обладать какими-то особыми способностями, чтобы почувствовать ее возбуждение и желание. Но мы оба понимали, что сейчас не время и не место, так что долго этот миг не продлился. «Надо поскорее заканчивать», — сказал я ей, возвращая маску на место. «Тогда чего же мы ждем?» — промурлыкала Фламилия и, погрузив руку в тень, извлекла оттуда один из приготовленных заранее брикетов со взрывчаткой. «Как же все-таки удобно иметь такого помощника!» «Хорошо горит», — довольно оскалился я, наблюдая, как полыхает один из заводов Беспалова, свесив ноги с крыши одного из жилых домов, что располагались в паре километров от самого завода. Затем раздался мощный взрыв, разворотила один из корпусов, и гигантская труба, возвышающаяся над ним, качнулась и стала заваливаться, а через пару секунд с грохотом рухнула вниз, отчего вздрогнула земля. «Да, хорошо», — согласилась алая Фламилия, сидя прислонившись спиной к трубе в метре от меня. «Эля, у тебя есть?» — удивился я. «А то», — довольно ответила вампирская богиня, опустила руку в тень и извлекла оттуда две прохладные кружки с напитком, одну из которых протянула мне. «Спасибо», — хмыкнул я. «Но когда ты успела?» «У женщин есть свои способы», — продолжила улыбаться богиня, на пару секунд продемонстрировав свои острые клычки. «Ну, за твои способы», — я пригубил кружку, продолжая наблюдать за пожаром. «Это уже 5-й завод, что я уничтожил, и должен признать, что с помощью Фламилии это стало на порядок проще. Ее теневые силы позволяют без особого труда проникать незаметно туда, куда обычно мне пришлось бы пробиваться с боем. Из нас с тобой получилась отличная команда». «Согласна», — подтвердила Фламилия, а затем как-то помрачнела. Еще мгновение назад она была довольна собой, но теперь ее словно что-то беспокоило. «Что-то случилось?» — поинтересовался я. «Не случилось, но случится», — гнев вздохнула она. «Я же говорила, что ненадолго в этом мире. Передохну, подкреплюсь и отправлюсь дальше. И я думаю, что этот момент почти настал». Богиня выдавила из себя печальную улыбку. «И как скоро? Неделя, может две, а может плюну на все и уйду с рассветом». А вот это был болезненный удар. Было тяжело это признавать, но я привязался к Фламилии настолько, что совершенно забыл, о чем она мне говорила. И ведь про свой уход она напоминала не раз, но тогда это было как-нибудь потом, может через год, может через 10 лет, но я уж никак не думал, что это превратится в через несколько часов. И все же для меня это огромным сюрпризом не стало. Я чувствовал, что что-то вскоре случится. Моя жизнь стала уж слишком приятной за последние 2 месяца. Я жег заводы Беспалова, не неся никаких последствий. Меня не пытались убить, а моя постель больше не пустовала. Если у меня не ночевала Таня, то приходила Фламилия. Девушки знали друг о друге и не пересекались. Да и какой-то ревности к вампирской богине Таня не испытывала, словно не видя в ней конкурентку, в отличие от Хильды, которая регулярно таскала меня на свидание. Вот к последней Таня сильно ревновала, и это, наверное, единственное, что портило идиллию. Отношения с дочерью Ярла Тысячи Фьордов у нас проходили так, как, наверное, и должны были проходить отношения двух молодых людей. Прогулки в парке, выезды в Ильинск раз в неделю по увольнительным. Правда, тут приходилось чередовать с Таней, иначе она бы совсем разобиделась, в ходе которых мы смотрели кино и ели мороженое. Поцелуи с северянкой, заканчивающиеся ничем. Она не спешила с остальным, а я не напирал, опасаясь нарушить хрупкое равновесие этого любовного квадрата. И тут Фламилия говорит, что уходит. Не думал, что почувствую такой удар, когда этот день произойдет. Терять Фло было по-настоящему больно. Таня, Хильда, они были ничего, но лишь вампирская богиня была той, кто по-настоящему меня понимал. Той, кто уж терял себя и знат, каково это. Хлад, извини, может, все-таки останешься? Мне не помешала бы такая слуга, как ты. И не только тут, в этом мире, а вообще. Слуга стремления, ага, контракт. Я уже заключала контракт с голодом, и мне это не понравилось. В этот раз все будет иначе. Я не собираюсь отбирать у тебя идентичность. Дело не в этом, гнев. Я слишком много времени провела в плену. Порой это было приятное время, но я не хочу ни от кого зависеть, понимаешь? Хочу быть свободной и сама решать, куда идти. Ты мне нравишься, но чем дольше я тут, тем яснее становится, что мне нужно уйти. Думаю, будет лучше, если эта ночь станет для нас последней. Она отлипла от трубы, приблизилась ко мне и поцеловала, проведя рукой по моим волосам, а миг спустя повалила меня на крышу, развеивая наряд, сотканный из тени. Прямо тут? Почему нет? Последняя ночь должна быть особенной. А если нас кто-нибудь увидит, думаю, что у людей сегодня есть зрелище поинтереснее, промурлыкала вампирша, бросая короткий взгляд на полыхающий завод. И то верно, улыбнулся я, притягивая ее к себе. Ты очень долго, фыркнула Валентина Сергеевна, скрестив руки на груди. Она ожидала меня перед парящим автомобилем, благодаря которому я мог довольно быстро перемещаться по ближайшим губерниям, а на утро возвращаться в лицей, а в случае задержек Цуки прикрывала меня, создавая крайне умелую иллюзию. Неужели настолько нравилось смотреть на полыхающий завод? Извини, у меня возникли неотложные дела, вздохнул я, забираясь на заднее сиденье и устраиваясь поудобнее, попутно затыкая уши затычками. Лететь до лицея было несколько часов, и я собирался хорошенько вздремнуть. Валентина тем временем завела машину, и мы тронулись, а когда я уже почти задремал, транспорт перестало трясти, и я услышал тихий гул турбин под днищем автомобиля. Поморщившись, я заворочился и наконец отключился. К лицею мы подъехали аккурат под утро, примерно за час до подъема, а в комнату я вернулся, запрыгнув через окно буквально за минуту до гудка, знаменующего подъем. Хлад, а я-то надеялся еще немного подремать в своей кровати. Вот что плохо, когда у тебя много женщин и при этом есть четкий график учебы, на сон не остается времени. Зевнув, я переоделся в обычную одежду. Серый китель, брюки, высокие сапоги. Затем зевнул и вышел в коридор. Дим, как-то ты плохо выглядишь. Хуже, чем обычно. Мне захотелось огрызнуться, но сдержался. Уже понял, что злиться на друзей – ненужная трата ресурса. Вместо этого запихал это раздражение в сосуд правителя и немного себя взбодрил. Полностью сонливость это не прогнало, но сразу стал чувствовать себя немного бодрее. Как обычно, после подъема было построение, короткая разминка и пробежка, в ходе которой все лицеисты военной кафедры пробегают 3 километра, и лишь после этого отправляются на завтрак. «Ну как все сегодня прошло?» – спросила Таня, поравнявшись со мной. «Фло уходит», – вздохнул я. Сказала, что скорее всего мы с ней больше не увидимся. Не в этом мире точно. Вот как, я уже давно рассказал Тане о том, кто я такой на самом деле. Вскоре после того, как Дашу чуть не убил Джин, 2 месяца назад, она приняла это на удивление спокойно, хоть и на то, чтобы по-настоящему поверить, ушла не одна неделя. Новость о том, что Фламилия нас оставляет, Таня приняла спокойно. Я не увидел в ней облегчения или радости, но и не похоже, что это ее сильно печалило. Похоже, что Таня уже давно знала, что Фло вскоре уйдет. Может, поэтому и не ревновала, знала, что так будет, и не тратила нервы. «Дим, она же говорила, что уйдет», — приободрила меня Таня, похлопав по плечу. «Рано или поздно это бы случилось. Да, но мне казалось, что я буду к этому готов. Только не хандри. Ты не первый человек, которого бросила девушка. Я тебя не брошу, Да и Хильда, КХМ, похоже, тоже не собирается. На этих словах Таня бросила взгляд на беседку, мимо которой мы пробегали. Хильда сидела там и приветливо нам улыбнулась. Это уже стало доброй традицией. Пока мы бегали, она наблюдала за этим с удобного места. Ей-то бегать было не нужно, потому что Хильда училась не на военной кафедре, а на гуманитарной, что, впрочем, не мешало ей большую часть времени крутиться возле лицеистов в форме. Как только пробежка завершилась, мы отправились на завтрак, предчувствуя дальнейшие страдания. Вернее, остальные предчувствовали, а я лениво ожидал. Вчера старшина объявил, что сегодня у нас будет новая полоса препятствий, посложнее. Возможно, с первого раза даже я не смогу ее пройти. В прошлый раз получилось лишь чудом. Расстановка общества на обеде довольно сильно изменилась за последние месяцы, и все из-за принцессы. С ней, кстати, у меня так ничего и не вышло. Все те планы по поводу завоевания сердца и прочего с треском рухнули. Лизавета была добра и мила, приветлива и обаятельна, но при этом держала дистанцию с любым. Вела обычные светские беседы и держала маску аристократичной особы. Вопреки моим ожиданиям, парни не вились вокруг нее мухами, несмотря на привлекательность. Почти все знали, что она помолвлена с наследником рода Беспаловых, и не видели смысла даже пытаться очаровать принцессу. Ну а те, кто все-таки отваживался, довольно быстро сталкивались с Элой. Девушка Хатга крайне умело отваживала самоуверенных ухажеров. Вот и получалось, что в окружении Елизаветы мне места не нашлось, несмотря на старания. Все мои попытки завести беседу заканчивались не очень хорошо, потому что принцесса словно специально даже не старалась поддерживать диалог, хоть и вступала в него. В конечном итоге все свелось к тому, что было большой удачей, если мы за день обмолвимся хоть парой слов. По крайней мере, так должно было казаться со стороны. Вместо этого на людях работал план. Вокруг принцессы, как и у любой действительно влиятельной дворянки, появилась собственная свита. Подружки, с которыми она проводила время, и которые были группой поддержки. И разумеется, Таня и Лера, как единственные девушки в нашем отряде, входили в эту свиту. Так вот, возвращаясь к теме расстановки на обеде. Если раньше наше общество условно делилось на два полюса со мной и Тимой во главах, то с появлением принцессы оно стало мужским и женским, так как Таня и Лера теперь сидели не с нами, а с Лизаветой. «Вы слышали, говорят, скоро будет новая война с османами», — внезапно заговорил Вася, худой и чернявый паренек с большими карими глазами. «Он у нас заслужил прозвище «Попаданец», потому что с одинаковым успехом способен попасть как в мишень со 100 метров из винтовки, так и в лошадиную лепешку ногой. Бывали прецеденты, и не раз». Тимофей сразу поморщился и махнул рукой. Другие мальчишки оживились при упоминании войны. Половина из них мечтала стать офицерами и побывать на поля боя. Не в первых рядах, разумеется, а как командиры каких-нибудь групп или даже генералами. А вот я, что такое война представляла, их тяги не разделял. Если кого-то из них убьют, я расстроюсь. Враки. У нас уже давно мир. А нападение на принцессу пару месяцев назад, тихо шепнул Боря так, чтобы сама участница тех событий не услышала. Зато услышала Иола, даже несмотря на то, что девочки сидели за другим столиком. Телохранитель принцессы ничего не сказала, но обожгла нас злым взглядом. «Кого-то сегодня побьют», — вздохнул Миша, после чего еще несколько парней скривились. «Если раньше на рукопашном бое мы отрабатывали удары и стойки, то теперь все чаще старшина проводил спарринги. Иола драться умела, и еще как. Фактически, единственный, кто мог ей противостоять, это я. Остальным же не стоило злить девушку, в противном случае она могла отделать обидчика так, что того в медпункт отводить придется. Да и с принцессой в спарринге лучше сразу превратиться в грушу для битья, в противном случае грушу Иола сделает из тебя. Ничего, если что, возьму ее на себя», — приободрил я их, и парни тут же расслабились. Мне нравились спарринги с Иолой, несмотря на то, что она была слабее Эйрика. Все дело в том, как она двигалась, как сражалась. Ей мастерство было отменным, ни одного лишнего движения. И я поставил себе цель победить ее без усиления тела злостью. И пока выходило не очень, но я по крайней мере выходил из схваток с ней практически без повреждений, в отличие от остальных. Завтрак подошел к концу, и мы отправились на восьмой полигон, где вначале была еще одна пробежка, а затем новая полоса препятствий. И как обычно при модификации полосы почти все на первой попытке попадали в грязь. Слишком много стало в этом месте подвижных элементов, которые либо были труднопроходимыми, либо целенаправленно скидывали тебя вниз. Да еще и как назло Коля неудачно упал и, кажется, сломал себе палец при падении. Лера тут же повела его в медпункт, а старшина, глядя на это, лишь качал головой. «Все, закончили», — скомандовал он. «Можете пока отдыхать. Уставшие, мы отправились приводить себя в порядок, а затем вернулись в наш маленький штаб». Это было одно из нововведений, которое случилось после того, как перевелась принцесса. У каждого из отрядов теперь был собственный штаб, что-то вроде помещения, где мы проводили некоторые занятия, занимались транспортом, ведь у нас появился целый грузовик, да и просто могли отдыхать. Отряды тоже изменили свой статус. Раньше мы были просто группой, которая день за днем отрабатывает физические упражнения и базовые навыки. Но программу обучения, видимо, решили форсировать, и теперь у каждого из нас было персональное назначение. Так обычно делали на более старших курсах, отсеяв слабых, но то ли из-за принцессы, то ли из-за всех этих разговоров о войне, в полноценный отряд группы стали превращать уже сейчас. Принцесса и Таня получили должности снайперов за счет отличной меткости. Лера, санитара, отчего девушке пришлось почти каждый день ходить на курсы первой помощи и зубрить книжки по медицине. Миша, связиста, отвечал за радиооборудование, которое ему тоже выдали. Практической пользы от радиостанции не было, учитывая, что нам не нужно было ее использовать в лицее. Боря и Аркаша превратились в водителей механиков и отвечали за транспорт. Тимофей, лидер, а Семен, его заместитель. Старшина порывался сделать замом меня, но я отказался. Либо лидер, либо никак, никаких полумер. Но мне быть главным старшина не дал, решив, что наш здоровяк лучше подходит для этой роли. И это действительно было так. Я одиночка по натуре, не слишком люблю работать в команде, Тима же напротив умеет правильно строить и направлять людей. Со мной, впрочем, это не работало, что его немного раздражало. Я и Ола стали разведчиками из-за того, что нам лучше всех давалась полоса препятствий. Мы были быстрее, сильнее и выносливее остальных. Остальные – пехотинцы. Была еще должность сапера, но никто нам взрывчатку не доверил. Сказали, что этому будут обучать лишь на третьем курсе, и критерии для этой работы крайне жесткие. На входе в штаб нас ждали сестра и молодой человек по имени Иван. Не знаю, приложила ли к этому руку Валентина Сергеевна или это все часть обновленной программы, но к каждому из отрядов приписали двух людей из технической кафедры в качестве обслуги. Они должны были стирать, прибираться в штабах и прочее. Короче говоря, делать то же, что и раньше, но теперь уже только для конкретного отряда. Плюс на них ложилась готовка, если у нас будут какие-нибудь учения за пределами лицея. Даша устало вздохнула, когда ей стали вручать грязные вещи, потому что знала, что все это должно быть выстирано и высушено к завтрашнему дню. Но я не слишком ее жалел. Как я узнал, на деле тут у них работы гораздо меньше, чем раньше. Протереть пыль и выстирать одежду – несложная работа, так что как минимум половину дня они прохлаждались и ничего не делали. «Лиза, ну хоть ты скажи, будет война или нет?» Вернулся к теме недавнего обсуждения Борис, отчего тут же получил затрещину от лидера. Принцесса удивленно оглянула нас, после чего сдержанно прояснила: «Боюсь, что я не владею подобной информацией. Я в последнее время почти не говорила с семьей, и тем не менее как-то проговорилась, что у нее есть личный телефон. А даже когда говорила, то мы не обсуждаем политику. Мне неведомо, будет война или нет, но я очень надеюсь, что нет. Война будет», — сухо вставила Иола, как обычно смотря на всех присутствующих сверху вниз. «Хагга пришли в этот мир ради войны, и они живут войной. Они придут за каждым, будь то женщина, ребенок или старик». «Эола», — укорила ее принцесса, отчего телохранитель тут же прикусила язык и виновато уставилась в пол. Такой реакции могла добиться только Лизавета. Даже у старшины не удавалось пристыдить девушку Хагга. «Не нужно их так пугать. Даже если война начнется, то мы будем готовы». Лев сказал, что его отец только за эти 3 месяца отправил к границам больше 3000 богатырей. «Богатыри», — мечтательно протянул Аркаша, поглядывая на дверь, ведущую в гараж, где стоял старенький, видавший кучу дорог грузовик. «Вот бы нам один такой. Лиза, а может ты?» Тимофей отвесил механику за трещину, напоминая о приличиях. «Извини, извини», — тут же пошел механик на попятную. «Забудь, что я сказал». Лизавету это немного развеселило, но тему боевых машин, как и войны, она решила не продолжать. Кстати, внезапно оживилась она, мой брат Федор должен будет прибыть в лицей через несколько дней. Надеюсь, что смогу его с вами познакомить. Цесаревич, оживились товарищи, наследник престола. Даже я опешил от того, какая последовала за сказанным реакция. Лизавета, конечно, принцесса, но она ни при каких обстоятельствах не займет трон и не будет иметь реальной власти. Только не в нашей империи. Императором может быть только единственный сын. Так что шанс познакомиться с тем, кто в итоге будет править страной, вызвал переполох среди нас. Но он ненадолго. Как я поняла, он проводит какую-то инспекцию по поручению отца и решил заглянуть к нам. Заодно сможете познакомиться с моим женихом, Львом Беспаловым. Они друзья и должны прибыть вместе. Наследный принц и сын моего злейшего врага, друзья, хреново. Что-то у меня дурное предчувствие по этому поводу. Глава 2. Хильда погрузила ложку в стакан с мороженым, зачерпнула немного и положила себе его в рот. Подождала пару секунд, пока мороженое начнет таять, после чего прильнула к моим губам, делясь сладостью. Это был ее фирменный поцелуй, который она часто практиковала со мной. И, надо признать, мне это нравилось. Мы с девушкой сидели на лавочке в одном из парков Ильинска, наслаждаясь теплом летнего полуденного солнца и друг другом. Разумеется, в парке мы были далеко не одни, и хватало людей, которые косились на нас или даже выражали претензии таким открытым проявлением чувств, но нам с Хильдой было глубоко на это плевать. Прилично, неприлично, совершенно все равно. Это в лицее есть правила насчет отношений, да и время там на такие мирные посиделки не всегда есть. А сейчас у меня увольнительное, что хочу, то и делаю. «Дим», — мягко произнесла девушка, отстранившись и слегка поджав губы. «Да, что ты думаешь насчет того, чтобы отправиться со мной на север, в 1000 фьордов?» Это было словно удар ножом в спину. Я уяснила из человеческой жизни, что когда девушка начинает заводить такие разговоры, это ведет к расставанию. «Ты собираешься уехать?» — осторожно спросил я, опасаясь услышать ответ. «Фло уже ушла». И я не хотел услышать подобное от Хильды. Да, у меня оставалась еще Таня, но 3 девушки лучше, чем 1. Не в ближайшее время, может осенью или зимой. Я все больше убеждаюсь, что обучилась тут всему, что хотела, да и подходящего мужчину уже нашла, промурлыкала она, нежно проведя рукой по моей щеке. И очень хотела бы, чтобы ты отправился со мной, стал моим мужем. Я бы нарожала тебе кучу детей. Девушка сидела у меня на коленях, свесив ноги на правую сторону, и смотрела прямо в глаза. «Не считаешь, что это как-то слишком быстро?» Я проглотил ставшую вязкой слюну. «Я вижу будущее, забыл, порой забываю. Но если ты видела смерть того парня, что был твоим фаворитом до меня, то зачем вообще начало те отношения? Зачем сближаться с тем, кто вскоре умрет? Это работает немного не так», — покачала девушка головой. «Я вижу вероятности. Порой, как я тебе говорила, это образы. Это значит, что события слишком сложны, чтобы я могла их понять. Порой это полные картины, словно бы я нахожусь там. А может, так оно и есть, я вижу то, что впоследствии увижу собственными глазами». Хильда ненадолго замолчала и задумалась. «Ах, неважно, но если говорить про Сережу, я видела у него 2 пути, когда мы только встретились. Я называю это развилкой. 1 – это его смерть, когда он коснется колонны. 2 – наш брак. Мой отец бы не одобрил этот выбор, многие из станов тоже, но я была бы счастлива, что у нас было бы много детей, и мы бы прожили счастливую жизнь, преодолевая трудности вместе. Но чем сильнее я подталкивала его к этому пути, тем тусклее он становился. Накануне нашей первой встречи с тобой я говорила с Сережей и внезапно поняла, что развилки больше нет. Тогда ты переключилась на меня», — хмыкнул я. «Да, и что ты видишь, глядя на меня? Очередную развилку? Я либо уеду на север с тобой, либо мы расстанемся». Хильда отрицательно помотала головой. «Нет, я вижу то же, что и в день, когда мы встретились впервые. То же, что вижу всегда. Бурю. Алую бурю с красными молниями, что заполняет все вокруг. И только ее. Она не оставляет места ни для чего другого. Тогда почему ты предлагаешь мне место мужа? Вдруг я тот еще мудак? Потому что ты победила Эрика». «И все», — удивился я. «И все, ты оскорбить меня этим хочешь», — рассердилась девушка. «К твоему сведению, Эрик очень силен. Победить его, значит доказать, что ты один из лучших воинов Севера, а следовательно ты достоин дочери Ярла. Когда отец увидит твою силу, Он одобрит наш брак, несмотря на отсутствие у тебя дворянства. На севере ты легко можешь в бою завоевать себе титул тана». Девушка вглядывалась в мое лицо, словно пытаясь отгадать мои мысли, и судя по морщинке у нее между бровей, ей не нравилось то, что она видела. «Дим, если ты хочешь, то можешь взять с собой эту девочку, Таню. Она может стать твоей наложницей, я не буду против. Насколько я знаю, у вас, знатных южан, проблемы с сыновьями, поэтому вы берете несколько жен, а северу нужны сыновья. Есть лишь одно условие. Твой первенец должен быть от меня. В наших краях муж не может взять наложницу, пока его жена не окажется на сносях». Я вздохнул, обдумывая ее предложение и вспоминая разговор между мной, Рубцовым и Валентиной Сергеевной о брачных месяцах, когда дамы прибывают в лицей, чтобы найти себе хорошего мужа. И Хильда, судя по всему, отчасти тут именно поэтому. Даже речь про Таню была скорее вынужденной мерой, лишь бы я согласился. «Ну, так что скажешь?» – спросила она, и в ее голосе чувствовалось напряжение. «Честно или оптимистично?» «Честно, разумеется. Я не могу. Твое предложение, оно, классное. Правда. Идея крошить демонов днем, а ночи проводить с тобой и Таней мне нравится. Но, мой род, что будет с ним? Ты возьмешь мое родовое имя. Дмитрий Ладенбург, звучит красиво. Однажды ты даже сможешь стать ярлом, если докажешь, что сильнее и умнее других претендентов. Я верю, что ты буря, что сметет демонов и заставит Север снова стать великим. Не выйдет. Для меня мой род значит столько же, сколько жизнь. Если я откажусь от него, то потеряю себя». Мне не нравилось видеть, как Хильда хмурится, но я не мог принять ее предложение. «Я верну своему роду доброе имя, княжеский титул, принадлежавший моему отцу, и лишь после этого смогу обрести настоящую свободу, но не раньше. Хочешь стать моей женой и рожать детей? Я не против, а Даша с радостью примет тебя в невестки». Сестрица и так все уши прожужжала о необходимости искать мне жену. «Но не я стану Дмитрием Ладенбург, а ты, Хильдой Старцевой.